Я замерзла, натерла колени, ползти с каждым шагом становилось все трудней. Но назад я не повернула бы ни за что на свете. Единственное, что могло бы заставить меня остановиться, это отсутствие света. В темноте я оказалась бы беспомощна. Пока мой верный фонарик освещал дорогу, я не собиралась сдаваться. И стоило мне подумать об этом, как луч на миг сделался ярче и исчез. Галерея погрузилась во мглу. Я изо всех сил принялась нажимать на кнопку, но то ли перегорела лампочка, то ли что-то сломалось, но мне не удалось выжать даже крошечной искорки из фонаря. Я потрясла его, попробовала вслепую открутить крышку. Бесполезно. Фонарь умер. Не могу сказать, что я сильно испугалась, но перспектива ползти обратно в кромешной тьме меня не обрадовала. То существо в хитиновом панцире с колючками на хвосте убежало лишь потому, что попало в центр луча. И кто знает, какие существа скрывались от меня заблаговременно, лишь заметив издалека бледно-желтое пятно, обшаривавшие стены. Что они станут делать теперь, когда я лишилась единственной защиты? Приказав себе не фантазировать раньше времени, я обдумала создавшееся положение. Мне не было известно, куда выводит подземный ход и выводит ли вообще куда-нибудь. За сотни лет он, конечно, мог обвалиться, и почти наверняка так оно и случилось. В противном случае кто-нибудь наткнулся бы на него раньше меня. Может быть, мне под силу оказалось бы расчистить завал, но без фонаря и инструментов об этом нечего было и думать. Получалось, надо возвращаться. Я уже собиралась повернуть назад, но что-то остановило меня. Глаза мои по-прежнему ничего не видели, но у меня появилось ощущение, будто что-то изменилось. И вдруг я поняла. Воздух. Воздух в туннеле стал другим. Исчезла вязкость, затхлость и пахло уже не известью и землей, а обычными лесными запахами. Соснами, сухой травой, отцветающим иван-чаем. Где-то поблизости был выход на поверхность. Забыв о возвращении, я рванула вперед со скоростью встреченного насекомого. И тут стало ясно, отчего последняя сотня метров галереи далась мне так тяжело. Туннель шел под уклон. Я заметила это только сейчас, после вынужденной передышки. Он довольно круто поднимался вверх, и я ощущала себя так, будто забиралась в горку. Но и это придало мне сил. Вокруг меня стали слабо, едва заметно проявляться очертания стен. И хотя источника света я по-прежнему не видела, было очевидно, что царство глухой тьмы осталось позади. Я двигалась вперед с таким энтузиазмом, что когда ход внезапно оборвался, не поверила своим глазам и ощупала неожиданную преграду, подозревая какой-то подвох или обман зрения. Но глаза не лгали. Резко сужавшийся ход был целиком заложен досками. Я недоверчиво постучала по ним. Сначала слегка, потом сильнее, со все возрастающей злостью. Выходит, я пробиралась сюда с таким трудом лишь за тем, чтобы в двух шагах от цели повернуть обратно? Я толкнула деревянный заслон, но он не шелохнулся. Забарабанила изо всех сил, но доски, похоже, были чем-то пропитаны, и это предохранило их от гниения. Они устояли против моих ударов. Лоб у меня покрылся холодным потом. Я решила попробовать выбить их ногами, но в последний момент остановилась. Мне пришла в голову одна мысль. Кем бы ни были строители подземного хода, вряд ли они планировали замуровать тех, кто будет им пользоваться. И вряд ли пробиравшиеся через него люди могли позволить себе потерять время на то, чтобы выломать крепкий заслон. Нет, это была защита от внешнего проникновения. Для тех же, кто внутри, должен быть иной способ выбраться наружу, чем с помощью физической силы. Подумав об этом, я закрыла глаза и медленно провела ладонями по дереву, сухому, как лучина для печи. От него исходил едва уловимый смоляной запах, который подтверждал мою догадку о том, что его обработали каким-то составом. Скупой свет не помогал мне, я по-прежнему ничего не видела, с скорее угадывала контуры в полумраке. Пальцы мои ощупывали каждый сантиметр гладких обструганных досок, но не находили ни скважины, ни зазора, ни щелей. Ничего из того, что могло бы помочь мне открыть эту дверь. А в том, что передо мной именно дверь, я теперь почти не сомневалась. То, что в ней нет скважины, обескуражило меня. Как же можно открыть дверь, в которой не сделали отверстие для ключа? М-да, задачка не для слабых умов. Значит, тебе не справиться, — насмешливо сказал в моей голове Олег. Как всегда, когда я терялась в трудных ситуациях, меня настигали уверенные голоса моих близких, не считавших нужным скрывать от меня малоприятную истину. «Я всегда была с тобой честной», — возразил голос матери. «Ты не должна переоценивать себя. Помнишь, как ты училась водить машину? Если бы не мы, к чему бы это привело?» «При чем здесь машина, мама?» Я не выдержала и вступила в разговор, проигранный уже 1000 раз в реальной жизни и столько же в моем воображении. «Давай смотреть правде в глаза, Лиля», — призвала тетя. «Ты безнадежна. Ты не справишься. Иди обратно, так будет лучше. Мы заботимся только о тебе. Дурочка ты безрукая. Мы желаем лишь добра. Сама видишь, у тебя нет ключа. Откуда ему взяться? Значит, у тебя ничего не получится. Что же поделать, если ты и в самом деле не сможешь открыть эту дверь?» От каждой новой реплики между мной и дверью словно вырастало новое препятствие. И мне сперва нужно было справиться с ним, а потом еще с одним, и еще, и еще. «Как же можно открыть дверь, если в ней нет скважины?» Вслух с отчаянием повторила я, лишь бы отвязаться от голосов. И вдруг ответ сам нашел меня. «Нет скважины, значит, нет и ключа. Все очень просто. Эта дверь открывается как-то иначе». Голоса выжидательно затихли. «Допустим, есть секретный механизм», — неуверенно прошептала я. «Он должен быть простым, чтобы каждому, кому сказали о секрете, мог выбраться наружу. Например, потайной рычажок». Я еще раз изучила дверь, но вновь убедилась, что она гладкая и доски плотно прижаты друг к другу. «Не заклинанием же тебя открывали. Должно быть что-то, что-то. Скажем, то, что отодвигает засов на той стороне. Или приводит в действие пружину. Нет, постойте, какую пружину? Пружина — это слишком сложно, это не годится. Скорее, такой же деревянный просмоленный брус, который нужно сдвинуть. Но чем? Здесь ничего нет, кроме этой проклятой двери и камней». Рассердившись, я замахнулась, собираясь ударить кулаком по упрямому дереву, не желавшему поддаваться. Но тут меня осенила мысль, от которой я так и застыла с поднятой рукой. Кроме проклятой двери и камней. И камней! С бьющимся сердцем я ощупала кладку стены вокруг выхода. Слева и справа ничего. Камни плотно прилегают друг к другу и почти не отличаются по размерам. Я прижала ладони к полу, на котором впустую просидела столько времени, и похлопала возле своих ног. Справа пальцы мои уперлись в камень, сильно выступавший вверх по сравнению с остальными. Если бы я стояла, об него можно было бы даже споткнуться. Но высота лаза не позволяла подняться здесь ни в полный рост, ни даже согнувшись пополам. Булыжник холодил ладонь. Он был как огромное яйцо, наполовину закопанное в землю. Такой же ровный, с заостренной верхушкой. Но когда я обхватила его всей кистью, мои пальцы сами собой легли в небольшие шершавые ямки, явно искусственного происхождения. Несмотря на всю напряженность момента, меня разобрал смех, когда я подумала, что это допотопный шар для боулинга. Рассмеявшись, я с силой нажала на него. Ничего не случилось. Я положила сверху левую руку, оперлась всем своим весом, и тогда камень, преодолев сопротивление, подался, ушел вниз. Получилось. Я продолжала изо всех сил давить на него, и там, под землей, что-то зашевелилось. Я услышала треск, скрежет с другой стороны двери, и по каким-то неуловимым изменениям поняла, что больше ее ничего не удерживает. Замерев, не снимая руки с камня, почти целиком ушедшего под землю, второй рукой я осторожно толкнула дверь. Она не сдвинулась ни на сантиметр. Бросив камень, я нажала обеими руками и почувствовала, что она понемногу открывается. Что бы ни держало ее, это был не засов. Стоило мне расширить щель, и внутрь, будто поток зеленой воды, хлынул свет. У меня заслезились глаза, но я успела разглядеть переплетение стеблей и листьев и поняла, отчего свет показался мне зеленым. Дверь оплели побеги и разрослись так тесно, что образовали прочную стену. Она и мешала мне выбраться из заточения. Что ж, по сравнению с тем, что я преодолела, сопротивление какого-то вьюнка представлялось детской задачей. Не знаю, сколько времени я усердно обрывала цепкие ростки, протягивая руку сквозь щель как можно дальше, чтобы ухватить побольше зловредных зеленых усов. Кожа на моих руках позеленела и теперь действительно стала напоминать лягушачью. Но когда я уже совершенно без сил выползла наружу, то испытала приступ такого острого счастья, перед которым меркли и израненные ладони, и сбитые колени, и пережитый в подвале ужас.